Глава 7. Парень закрыл за собой дверь и оперся своей спиной на соседнюю стену, что брала свое начало от дверного косяка и продлевала другие, образуя при этом комнаты. Он думал, уставившись на пол своими тусклыми глазами, цвет которых нельзя было различить в темной прихожей. Его губы сжались, будто в тиски, которые крепко их сковали. Постояв так несколько минут, Дэнни впустил свою ладонь в растрепанные рыжие волосы и безнадежно вздохнул. Затем цыкнул, рванул к двери, открыл ее, надеясь увидеть упертую дамочку, но ее уже не было. Видимо, ушла, пока он решался снова предложить ей ночлег. «Хм, ладно. Встретимся завтра в школе, нормально поговорим. Переживать не стоит», — шепнул он в безмолвную пустоту, где лишь яркий свет отражался от большой лампы уличного фонаря. Еще раз оглядев окрестности, Дэнни убедился, что никого нет, и закрыл дверь. Но парень не подозревал того, что девушка стоит за поворотом в узком переулке, шмыгает носом и тихо бормочет что-то себе под нос. Она старалась бороться с чувством одиночества, выглядывая через каждую минуту в ожидании того, что он заметит ее и скажет что-то вроде «Заходи, погреешься!» Но тут же мотала головой. «Он мне не парень, чтобы переживать, или же предлагать мне что-то», — думала она про себя, поглаживая маленького мурлыку. Выйдя на цыпочках на главную дорогу, девушка направилась ленивыми шагами в сторону своего дома, в который так не желала идти. Спустя полчаса Ада стояла на первой ступеньке деревянного крыльца своего дома. Внезапно ее оковал страх. Ноги не слушались, пальцы маленьких ступней сжимались, что заставляло девушку переступать с ноги на ногу как можно тише по той же ступеньке. Руки еще больше сжали шар, а Клео сдавленно пискнул, заставив хозяйку вздрогнуть и ахнуть от своей ошибки. А затем прикрыла рот рукой с взбухшими венами. Губы задрожали, а ряды белоснежных зубов еле слышно застучали друг от друга. Зрачки алых глаз расширились, уставившись на ручку входной двери. «Вернулась-таки, Гулёна!» Этот грубоватый голос Ада узнала сразу. Сглотнув, она медленно повернулась, уже ожидая очередного ругательства. Но, к счастью, ее ожидания не оправдались. Вместо грозного и невозмутимого выражения девушка лицезрела прямо сейчас расстроенное, смягченное выражение на морщинистом, бледном до ужаса лице, с грубой щетиной и блестящими от еле заметных капель слез глазами, которые были устремлены прямо на девушку. Ее отец, облегченно выдохнув, грустно улыбнулся и тихо произнес, чтобы только она слышала: «Я думаю, что больше никогда тебя не увижу». Затем медленно потянулся к девушке и заботливо, осторожно притянул к себе и тихо заплакал. Ада задрожала еще больше. Глаза чуть из орбит не вылезли, а ноги вот-вот упадут. Не удержит и без того худенькое маленькое тело. Такое внезапно теплое отношение со стороны отца и это его грустно-заботливое выражение лица застали ее врасплох. «П-п-па!» Разволновавшись, мямлила Ада. Ее большие глаза устремились на голубое небо, а тонкие губки изогнулись в слабой улыбке. Ноги все еще продолжали дрожать, но не так сильно, а миниатюрные руки ослабли настолько, что она не могла пошевелить даже пальцем. Мужчина неожиданно отстранился и утер слезы с бледного лица. «Не знаю, что на меня нашло. Прости. Заходи в дом, иначе простынешь». Он развернул удивленную девушку за ее худенькие плечи в сторону входной двери, а сам остался стоять на улице. Ада не смогла и слова сказать, потому что не знала, как реагировать на произошедшее. Зашла в гостиную, выпустила Клео из душного шарфика, плюхнулась на маленький диван, укрылась пледом, что был накинут на его мягкую спинку, и уснула. Спустя несколько минут в дом зашел и ее отец. Зная, что девушка уже спит, он не стал подходить к ней, а просто уселся на широкое кресло, что стояло в прихожей, и уставился своими темными глазами на котенка, что ковылял туда-сюда маленькими лапками и сдавленно мяукал.